Глава 4. В клубе «Семирамида». Лив Хьюла открывала бар поздним утром. Как бы ни выматывалась она предыдущей ночью, а спать дольше 2 или 3 часов не могла, после чего внезапно просыпалась от снов, в которых ее засасывало куда-то вниз, и растерянно прислушивалась к окружающим звукам, но ничего не слышала, кроме обычных шумов Стрейн-стрит, скрипа экипажа и побежки рикши вниз по склону в центр Саудади на неровной мостовой, женской песни. Иногда ей снились другие миры, и от этих снов она неизменно просыпалась с мыслью, где это было. Я там была счастливее. В эти минуты отчетливые, хотя и фрагментарные, видения ее прошлого накладывались, не совмещаясь ни друг с другом, ни с тем, что происходило здесь и сейчас. Лив, окинув взглядом пустые белые стены комнаты, резко вставала и сбрасывала на пол оставленную с ночи одежду. Внизу ей было легче — спуститься, передвинуть столики, перемыть бокалы, подышать застоявшимся воздухом, плеснуть себе в лицо холодной воды из мойки за барной стойкой. Отпирая дверь, она запускала внутрь дневной свет, и теневые операторы после непродолжительной суеты, словно рыбы на рифах, возвращались к себе по углам. А Лив Хьюла — за барную стойку. Она всегда стояла в одном и том же месте. Полируя цинковую пластину локтями, перемещала туда-сюда ящики кассы. Ноги ее продавили скрипучую половицу. Ей не хотелось думать о том, сколько лет она простояла здесь, за стойкой, в белой кошке, черном коте. Проверить запасы, заказать продукты, посмотреть, как тянется народ в портняжные лавки, понаблюдать, как медленно скользит по залу свет, и дождаться первого клиента вскоре после полудня. Она рада была его увидеть. Обычно первым приходил толстяк Антуан, но с ночи смерти Джо Леони он тут не появлялся. А если не Антуан, так Виксер Атонин, туроператор. В этот час дня он редко выглядел лучше самой Лив. Сегодня их опередили. Когда пришел Виксер Атонин, оказалось, что вид у него до крайности сосредоточенный. Руки в карманах, то и дело пожимает плечами, задумчивые глаза устремлены в никуда, словно он напряженно размышляет о смысле жизни и даже не осознает, в каком районе города оказался. Облокотясь на барную стойку, он сказал Рому. «Привет, Вик», — сказала Лив Хьюла, — «рад тебя видеть». После паузы она повторила, мастерски подделываясь под голос Серотонина, «И я рад тебя видеть, Лив». «Я это пропустил», — сказал Вик Серотонин. «Когда будешь расплачиваться, я тебе это припомню», — ласково ответила Лив. «Блэкхарт со льдом? Хм, а как я догадалась?» Она позволила Вику осушить бокал, стоя чуть поодаль за барной стойкой, и, глядя на него, отчасти удивленно, отчасти удовлетворенно, затем сказала, «Твоя клиентка вернулась, Вик». Вик огляделся и заметил клиентку, которая все это время просидела у окна на табуретке, глядя через запотевшее стекло на улицу. Она склонила голову так, что свет равномерно озарял лицо и, ничего в особенности не подчеркивая, придавал коже молочно-прозрачный оттенок. Перед клиенткой стояла чашка горячего шоколада, нетронутая. В тот миг, как Вик ее увидел, ему в глаза бросились пляшущие вокруг клиентки изображения, слишком подвижные, чтобы различить с уверенностью. Ему показалось, что он бежит вдоль зеленой замшелой ограды под дождем и видит заброшенную улицу под каким-то неправильным углом. Обычно Вик предпочитал избегать любых проблем. Клиентки приходили к нему, он оглядывал их с головы до ног и тут же отсеивал тех, кто склонен был бы убить его время. «Я вас больше не хочу здесь видеть», — сообщил Вик. Он тихо поднялся, неслышно подошел к ней, склонился над табуреткой, приложил губы к шее и повторил «Я вас больше не хочу здесь видеть». Его немного удивила собственная настойчивость. Клиентка мгновение смотрела на него, словно пытаясь понять фразу на иностранном языке. Затем тоже встала и стала рыться в сумочке, откуда в конечном счете выудила визитку, и сказала «Я здесь живу. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Если передумаете, рада буду вас там видеть». «С этим проблемка», — сказал Вик. «Простите?» Вик произнес «Я себя знаю, а вы себя нет». Остановившись на пороге, он проследил, как клиентка удаляется по Стрейнд. Сегодня на ней была черная юбка-тюльпан до щиколоток, поверх наброшена маленькая серебристая шубка с чуть подбитыми плечиками, а на голове шляпка того же цвета, формы, напоминавшая коробочку для пилюль. Остановив рикшу, клиентка поднялась в экипаж. «Она хочет, чтобы ты ей помог, Вик», — пояснила за его спиной Лив Хьюла из-за барной стойки. Вик заказал еще выпить. На визитке значился адрес где-то в Хот-Уоллс. Этот район в памяти Вика отложился скоплением высоких старомодных таунхаусов на стрёмной стороне корпоративного анклава. Он почти обезлюдел 20 лет назад, когда нынешнее поколение управленцев переселилось в построенные специально для них жилые комплексы района Доконжин. Он пожалел, что вообще перекинулся с клиенткой хоть словом, ибо это наладило между ними какую-то связь. «Почему бы туристке селиться в Хот-Уоллс?» — спросил он у Лив Хьюлы. «А меня бы скорее заинтересовало, откуда она про тебя знает, Вик». «И это тоже». Лив увидела, как Вик разорвал визитку на клочки и бросил на барную стойку. Чуть позже он вернулся, собрал клочки и аккуратно засунул в карман. Поли Дерат снова вызвал Вика, было похоже, что Дерат недоволен. В то же время голос его звучал как-то рассеянно и отстраненно. Он сказал, что хочет поболтать о купленном артефакте. Он сказал, что озадачен. Он сказал, что не уверен в покупке. Но каждый раз, когда Вик уточнял у Поли, что именно не так, внимание Дерада словно бы затуманивалось. «Поли, с тобой что-то не в порядке?» — спросил Вик. «Ты не притворяйся, нам нечего скрывать друг от друга». «Слышь, Вик, не борзей», — сказал Поли. В конце концов он назначил Вику встречу в своем клубе «Семирамида». Поли считал, что так будет лучше, он хотел Вику что-то показать, чтобы Вик посмотрел собственными глазами. «У меня дел полно», — возразил Вик. «У тебя нет более важных дел», — заявил Дерат. «Вик, если будешь артачиться, я за тобой кого-нибудь пошлю». «Не надо», — сказал Вик. Семирамида лежала в самом центре города, подобно круизному кораблю, севшему палубой вниз, и привлекала как туристов, так и местных тусовщиков. Поле сам производил оценку их благонадежности и платежеспособности. В 6:30 вечера, когда Вик появился в клубе, там происходило следующее. Клуб опустел, если не считать обычных нукеров Дерада, десятка ганпанков плотного телосложения, которые сидели за столиками у дальней стены, азартно мерились оружием и бросали кости. Кое-какая мебель оказалась перевернута, а пара обугленных дыр в стенах удостоверяла, что здесь недавно стреляли из реактивного пистолета. У ребят Поле был не такой залихватский видос, как обычно. «Поле тебе не обрадуется», — сказала девчонка-ганпанк, когда Вик сунулся в офис. «А мне начхать», — ответил Вик, глядя на нее сверху вниз. Девчонку звали Элис Нейлон. Было ей 8 лет, и она носила синий пластиковый дождевик, застегнутый на все кнопки до шеи. Еще до 7-летнего возраста у Элис прогнили передние зубы от кафе «Электрик», что придало ее выговору своеобразный оттенок. Она обожала сладкую выпечку, заплывы в местном бассейне, а в свободное время изучала финансовое дело, надеясь стать крутой бизнес-леди. «Вик», — сказала девчонка, — «ты не поверишь, что у нас тут стряслось?» «Не, серьезно. На наскопы наехали. Прямо тут, в клубе «Семирамида», — она изумленно покачала головой медленно из стороны в сторону. «Эти лузеры из полиции зоны какого-то хрена о себе возомнили. Они нас взяли в кольцо, расползлись вокруг, словно дешевое гало трактаки Фаучи. А помнишь того чудика, что на Альберта Эйнштейна смахивает? Поле сказал его не трогать, чтобы все само устаканилось. Мы аж у дела закусили, честное слово». «Жаль, что я этого не видел, Элис», — вежливо ответил Вик. Элис пожала плечами. Она была профессионалкой, ей было начхать. «Мы бы их в котлету измолотили, Вик, но...» Она улыбнулась ему усталой, гнилозубой улыбкой. «А ты как? Может, ты бы лучше тут подождал?» Дождался Поле. Вик согласился и занял один из пустующих столиков. «Эй, Вик!» — позвала Элис вдогонку. «Я нынче сама брауни испекла». Вик ненавидел Семирамиду. Витрина ее бросала вызов здравому смыслу. В стыковке это заведение тоже не годилось. Стоило сюда войти, как становилось ясно, что источник доходов Поли Дерада где-то в другом месте. Столиков было 40, каждый с 4 креслами, и располагались они под высоким потолком в круглом помещении, первоначально принадлежавшем каким-то мошенникам под названием «Фуга Артаген», которые пытались нажиться на чужацкой технологии. Активы аферистов исчерпывались тремя комбайнами, припаркованными где-то в радиозаливе над гамма-источником неизвестного происхождения. По самой консервативной оценке, комбайнам было свыше миллиона лет, и никто не понимал, как с ними работать. «Что эти жокеи намеревались там раскопать, мы так и не вкурили», — говорил Поли с тонкой усмешкой, — «поэтому пришлось их отсюда выкурить». Перебравшись сюда, Поли отбелил стены и подсветил их в нескольких сегментах ультрафиолета. Поли нравилось высокочастотное излучение, ибо оно напоминало ему о старых добрых деньках его славы. Голограммы носились в воздухе, сверкая рекламой. Моны сновали от столика к столику, приглашая клиентов расслабиться и перейти в дальний зал, где им явно будет удобнее. Клиенты Поли заказывали все подряд и играли в кости. У Поли был свой бэнд, так что любую музыку они тоже заказывали. Единственная прихоть Поли — дресс-код. Но он и сам это признавал, без обиняков оговаривая, что охоч до красочных нарядов селебрити. Вик заказал себе выпить. Убивая время, он сложил разорванную визитку, которую получил от бывшей клиентки в баре «Белая кошка, черный кот». Его удивил выбор апартаментов. Хот-Уоллс райончик недешевый. Ну, недостаточно модный для человека из корпорации. Пробило 7, и в клубе прибавилось народу, в основном парочки, которые, заказав коктейль, куда-то улетучивались. В 8:10 Вик удивился, высмотрев в толпе Антуана Месснера. Толстяк юркнул в Семирамиду и торопливо занял один из дальних столиков. «Антуан!» — крикнул Вик, но толстяк ограничился кивком и не подошел. Вместо этого Антуан предпочел присоединиться к ганпанкам и бросить кости. «Ну и пошел ты, толстяк Антуан», — сказал себе Вик. Тут распахнулась дверь офиса, и оттуда раздался голос Поли Дорадо. «Эй, Вик, мудак ты жопоголовый, ты где?» Поли Дорадо был моложе Вика Серотонина. На его лице выделялись острый нос и ударная волна платиново-белых волос, подчеркнутая армейским мыском вдовы. Голограммы приключений Поли тех лет иногда выставлялись на всеобщее обозрение в центральном зале клуба «Семирамида». В 14 Поли оказался у сердца Карла. Позднее он в числе трех счастливчиков уцелел при орбитальном столкновении «Эльраю-Икс» с тяжело вооруженным крейсером ужасников, касаясь пустоты. Примечание. Рентгеновский луч. Испанский корабль «Дяди Зипа из света», также название дебютной 1981 год пластинки исполнителя фолк-рока и кантри Дэвида Перли Линдли, коллекционера экзотических музыкальных инструментов. Эти события в свете отнесены к 2400 году, следовательно, Поли не мог быть моложе 40-летнего Вика. Очевидно, здесь авторская или редакторская ошибка. Конец примечаний. С тех пор Поли стал нервным, напряженным и заимел прическу торчком, а в минуты особенного душевного волнения кожа на его лице словно бы утончалась и подсвечивалась изнутри, и кровь будто приливала к поверхности. Этим он был обязан радиационным ожогом и общему абелятивному истиранию кожи, от которого избавляться не стал и носил на манер армейской лычки. Поли никогда не останавливался, ему все нравилось. Он старался захватить все, что плохо лежит. По крайней мере, такое впечатление производил он на собеседника. Но тут же становилось ясно, что план Поли довольно прост — выжить и преуспеть. «Не хочешь взглянуть на эту хреномутину?» — спросил Поли у Вика. Он имел в виду свой офис. Офис выглядел куда хуже самого клуба. Тут пахло ионизацией и гарью, мебель была разворочена. Было ясно, что в офисе развернулась заварушка. Места для нее не хватало, тем хуже для Поли, потому что группа захвата Эшмана притащила с собой аппаратуру, способную отодвинуть теневых операторов с пути, словно шкафчик. Теперь операторы забились по углам под потолком, так тесно свернувшись, что их бы пришлось оттуда дни напролет выманивать. Они были в шоке, их унизили, у них не осталось никаких тайн. Поли тоже выглядел скверно, он сильно потел, а лицо его заострилось и приобрело мясной отлив. «Ты в курсе, что здесь было?» Вик сказал, что не в курсе. «Ну, блин, Вик, а кому, как не тебе?» Вик нашел стул, поднял с пола и сел. Поли Дорадо тоже позволил себе сесть и утер пот с лица. «Из зоны какие-то новые артефакты поперли», — начал он. По крайней мере, так Эшман говорит. Он на нас батон крошит за них. Поли засунул пальцы в рот, подержал, вынул и осмотрел. Вик, загляни-ка мне в рот. Мне кажется, у меня десны кровят. Да пошел ты, Поли. Дерат усмехнулся. А ты почти попался, Вик. Ты уже полупривстал. Он вдруг резко успокоился и обрел привычный довольный вид. Он снова в полной мере наслаждался жизнью. Ты знаешь стыковку? Ну, ту, что они кличут кафе «Прибой». В жизни не слышал, — ответил Вик. Да ладно, Вик, я твой друг, не скрытничай. Если Вик переживает насчет нанокамер, — сказал Поли, — то бояться нечего. Аппаратура полиции зоны курам насмех, она устарела лет на 10. И при этом дорогущая, 90% времени глючит. Поли намекнул, что у него в любом случае прикрытие ЗВК. Пока ты со мной, ты невидимка. Вик, который вплоть до этой минуты ни о чем особо не беспокоился, взглянул на Поли и пожал плечами. Ты поэтому меня сюда вызвал? С лица Поли исчезло довольное выражение. Нет, не поэтому, — сказал он. Я тебе хочу кое-что показать. Он встал. Пошли, — позвал он. Ты что, думаешь, я его здесь держал бы? А почем мне знать, Поли? Дерат вызвал свою рикшу и подмигнул Вику. Нам недалеко, но зачем пешком тащиться? К вечеру похолодало, ветер с моря задувал в центр, влага конденсировалась из воздуха на уличных предметах обстановки, из бруи рикши. Слышно было, как на военной верфи трудится какой-то тяжелый ремонтный механизм. То и дело взлетал корабль, устремляясь на парковочную орбиту со скоростью в 40 звуковых, озаряя все вокруг от Стрейнта до Корниша резким светом хвостового факела, и в этом свете лицо Поли Дерада на секунду становилось почти прозрачным. Поли затормозил рикшу. Ему нравилось все военное. «Ты глянь на эту цыпочку, Вик, ты только глянь!» Забавно, как обычный старт ракеты резко улучшал настроение Поли. «Эй!» — сказал Поли рикше, которая снова помчалась вперед. «Ты себя смотри, не загони!» «Я и первой-то передачи не выжила, Поли!» «Спешишь точно к себе на похороны», — сказал он. «И Вику Серотонину. Это здесь, совсем рядом». У Поли по всему городу Саудади были натыканы схроны. Эта квартира, мрачная однушка, располагалась на Фольк-стрит в некорпоративном захолустье и ничем не отличалась бы от остальных, если бы не армейская раскладушка, которую Поли всегда ставил в том месте, куда приходил ночевать. Ее, в числе прочего, он берег со времен карьеры вакуум-команду. С нее же при помощи нескольких сверхсветовых коммуникаторов и орбитальных маршрутизаторов он сейчас управлял своими владениями. Когда дверь открылась, изнутри ударил тяжелый запах, словно бы смешали дерьмо, мочу и стоячую воду. «Господи, Поли!» — поморщился Вик. Поли заверил, что не ожидал подобного. Кроме запаха наличествовали булькающие звуки. На раскладушке Поли, частично освободясь от одежек, вытянулось существо, которое называло себя «Погодой». В последний раз Вик его видел еще на Suicide Point. Каким-то образом оно заглотило Вика в хабар, поперхнулось им, и они склеились на уровне, понятном только теневикам. Обручились. Что бы их ни связало, посредника оно не пощадило тоже. Все трое намертво пристали друг к дружке, но, судя по неважнецкому виду мальчишки с Пойнта, ненадолго. Мальчик выглядел больным и перепуганным. Он попытался раздеться и забраться под одеяло, тепла и какого-то уюта ради. Он сумел наполовину стянуть штаны, а кожа под ними в тусклом свете обрела белесый, как у рыбы, оттенок. То и дело мальчишку скручивали конвульсии, рот его открывался, и оттуда вылетало нечто подобное остывшей тапиоке. «И что это за хрень, Вик?» — требовательно вопросил Поли Дерат. Мальчишка услышал голос Поли, он сел, дрожа, и оглядел новоприбывших, поймал взгляд Вика, узнал его. Вик видел оператора глубоко внутри и пацана с Пойнта тоже, а между ними артефакт, по-прежнему белый и непонятный, такой, каким был он в животном своем обличье, когда подбежал к Вику в зоне явления. Не приходилось отрицать, что дела тут творятся нехорошие. Как бы Вик и Поли не располагались в комнате, существо не сводило с них глаз. От него продолжали исходить вспышки нечеловеческого обаяния теневика. На миг вонь исчезла, вытесненная запахами дождя, в солнечных лучах и моря. Голос теневика перемежался с тонами посредника и музыкальными нотами кода. «Я здесь?» — спросил он у Поли. Я себя не вижу. С ним это через 2-3 дня после того стряслось, заявил Поли. Я его в таком виде клиенту сбыть не могу. Я и сам не могу его поюзать, даже если б знал, что это за хрень. Вик, так дело не пойдет. Тут хреномутия какая-то. Вижу, сказал Вик. Можно мы пойдем? Мальчишка с поинта засмеялся. «Никто отсюда не уйдет», — прошептал он тремя голосами наперебой. «Я сыт этим по горло», — сказал Поли Дерат. Он снова запер мальчика, и они вернулись на рикше в клуб «Семирамида», где понемногу расхолаживался вечер. Звучала музыка, жужжала болтовня. За столиками яблоку негде было упасть. Там и сям на 4-дюймовых полиуретановых каблуках порхали моны, источая ароматы перечной мяты или ванили. Впрочем, некоторые оригиналки выбирали при перекройке аромат корицы. По стенам мелькали кадры деяний ЗВК «У сердца Карла» и «На мотеле Сплендидо», а вместе с ними архивная запись с изображением старого корабля «Поли Дорадо». Адский цветок беззвучно вспыхивал, пораженный в самую середку каким-то высококлассным орудием ужасников. Вик с Поли снова уселись в офисе. И Поли велел Элис Нейлон запереть дверь, чтоб шумом не мешал. Они выпили, Поли начал. «Ты меня понял, да?» «Вик, я вынужден задать тебе вопрос. Ты еще что-нибудь нехорошее оттуда притащил?» «Там все нехорошее», — ответил Вик. «Ты сечешь риски?» «Я твой покупатель», — напомнил ему Поли. «А ты профи, которого я нанимаю». У него наметились проблемы с глотательным рефлексом, руки дрожали, и это Вику Серотонину тоже было внове. «Это ты рискуешь», — сказал Поли, — «а не я». «Что, если я от этой твари чем-нибудь заразился?» «Ну, тогда тебе бы стало плохо». «Но ты вроде в порядке, Поли». «Нет, не в порядке», — сказал Поли. «У меня не спадает температура. Я есть хочу. Приведи сюда Мону, я через пару секунд про нее даже не вспомню. Меня рассеянность мучает. Ну что это за жизнь?» «Вот что я тебе посоветую», — сказал Вик. «Пристрели эту штуку». Поли посмотрел на него. «Я сразу и попытался». «Но она самовосстанавливается, Вик. По всему полу катались белые огоньки. Я ничего более жуткого, блин, в жизни не видел. Она все время кричала и хныкала». Вик поднялся уходить, и Поли добавил. «Кстати, твой кореш Антуан теперь на меня работает. Ну, в смысле, чтоб ты не удивлялся». 11 часов вечера. Слишком поздно куда-то идти, слишком рано возвращаться домой. Вика озадачила все увиденное и услышанное. Он подумал было навестить Эмиля с Эдит Бонавентурой. Задумался, а не поехать ли домой и не завалиться ли спать. В итоге он ничего этого не предпринял, а остановился у столика толстяка Антуана Меснера. Антуан, облаченный в новенький с иголочки синий драповый пиджак поверх желтой рубашки, зависал в компании одной из клубных мон. При близком рассмотрении это чудо природы оказалось бывшей пассией Джо Леони Ирен. Ирен сидела так близко к толстяку, что взору Антуана открывались многообещающие глубины выреза ее насыщенно охряной мексиканской блузки. Пальцами Ирен сжимала запястье Антуана, точно мерила пульс. Пили оба розовый и желтый коктейль, его любимый. «Привет, Ирен», — сказал Вик. «Хай, толстяк Антуан, клевый прикид». Ему приходилось перекрикивать толпу. «Почему бы не предложить мне сесть за ваш столик?» — любезно осведомился он. Ирен с Антуаном переглянулись, посмотрели на Вика и промолчали. Вик всплеснул руками. «Ну что, дескать, поделаешь?» С таким видом, словно ответ парочки заглушила музыка, и все равно подсел к ним, заказал себе выпить. «И что, теперь все подряд на поле работают, э?» «Это временная работа, Вик», — быстро ответил толстяк Антуан, условно ожидал услышать такой вопрос. «Это работа», — поправила Ирен, искоса глянув на Вика. «Всем нужно работать. Не знаю, достаточно ли ясно я выразилась». Ирен сочла необходимым объяснить, что в нормальных обстоятельствах профессионал уровня Антуана нашел бы работу на верфи или в космопорту. Но заказов на гражданских верфях не так-то много, как кажется. Он повсюду искал, ну и в конце концов я ему предложила попробовать тут. Она напомнила Вику, что всем сейчас тяжело, и на усыхающем рынке труда не всегда удается перебирать предложениями. К счастью, вовремя подвернулась вакансия у Поли Дорадо. Она сказала, что считает Поли честным работодателем и на зарплату он, как всем известно, не скупится. Она сказала, что наилучшим подтверждением ее слов перед Виком может выступить новый пиджак Антуана, правда красивый? Вик согласился, что подтверждение впрямь веское. «Мне там, в общем-то, нечем было заниматься», — резко перебил их Антуан, имея в виду бар Ливхюлы. По его мнению, в этом и состояла проблема. «Но ведь мне только и требовалось, чтобы как-нибудь приспособиться». «И все же», — сказал Вик, — «разве ты не грустишь по тем веселым ночкам у Лив? Еще одно преимущество моего нынешнего положения в том, что меня называют просто по имени. Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались именно так, а не толстяк Антуан, как на некоторых стыковках». «Я очень рад, что ты похудел», — ответил Вик. Ирен с ее отточенными инстинктами и восприятием жизни Моны, Вик Серотонин казался котом, который гуляет сам по себе. Когда Вик осушил бокал и распрощался, куртуазно добавив в сторону Ирен, «Ты бы этой ночью держала хвост пистолетом», Мона учуяла все, что сам Вик о себе и своем нервном напряжении не знал. Она следила, как Вик удаляется через толпу посетителей Семирамиды и задерживается на миг у дверей поговорить с Элиснейлон. Она печально сказала себе, «Я знавала миллион таких мужчин». Ей пришлось признать, что темноволосый Вик с его грустными, но решительными глазами — само воплощение ньюнуэвского танго. Но он не разбирается в людях, да и в себе. Она иначе не могла объяснить. Кот, который гуляет сам по себе и при этом знает себя хуже, чем его самого остальные. Она накрыла своей ладонью ладонь толстяка Антуана. «Вик Серотонин, — сказала она, — постигнет реальность мира, но слишком поздно, и поймет, что все мы в этом мире лишь гости». Толстяк Антуан передернул плечами. «Не надо нам про него думать». Так он сигнализировал, что неплохо бы продолжить прерванный появлением Вика разговор. Тот же самый разговор, что и в любую другую ночь после гибели Джо Леони, о том, как они вскоре покинут Саудади и пустятся в новое странствие по Гало, но на сей раз вместе. Как справедливо указывала Ирен, это вполне естественный исход событий. Ведь нужда в таком путешествии, по определению, впервые и свела их вместе. «Я пыль стольких планет отряхнула с волос своих, почему бы и не этой?» — восклицала Ирен. «Джо бы этого хотел». «О, я знаю, что он бы желал для меня такой судьбы». Глаза ее лучились беспечным сиянием. «О, Антуан! Разве так не было бы лучше?» Антуана не слишком порадовал поворот беседы. Каждый раз, когда так получалось, он напоминал Ирен, что в порту достаточно попутчиков лучше и богаче его, хотя, без сомнений, и сам Антуан в дни славы своей не уступал им. В ответ она всегда заявляла, «Не надо принижать собственных достижений, Антуан». «Если он будет на себя наговаривать, — предупреждала Ирен, — она его бросит». Она говорила, что ей очень повезло встретиться с таким достойным человеком, как Антуан, в жуткую ночь смерти Джо. Ирен была известна непреклонным убеждением, что в жизни необходимо следовать велению сердца и не принижать собственных заслуг. «Их ждет блестящее будущее», — сказала Ирен. «И жаль, что люди вроде Вика сроду не отыщут пути туда». Не подозревая о столь резких высказываниях в свой адрес, Вик Серотонин шел через Манитаун в сторону Корниша. Получасовая прогулка привела его в тень позади заброшенного причала, и он остановился, глядя на песок. Ни прилив, ни отлив. Море сияло, будто там совсем рядом с горизонтом что-то происходило. У периметра зоны явления прибой приобрел фиолетовую окраску, а пенные волны загадочно пахли окислителями и гелем после бритья. Это место было похоже на опустевший танзал. Вик знавал такие места. Он выработал специфический нюх на места, застрявшие на полпути между городом и зоной явления. Но тут ничего не почувствовал. Только решил, что никого этим путем не поведет. Вику маршрут не понравился. И как путь отхода тоже не приглянулся, он закурил. Он стал смотреть и слушать. За его спиной, исторгая облачка пара в прохладный воздух, шумно дышали рикши на парковке кафе «Прибой», формой, как натреснутая ракушка. В бар подтягивались клиенты, посмеиваясь и отмахиваясь от запутавшейся в волосах рекламы. Каждый раз, как открывалась дверь, наружу вылетали звуки музыки. Вик такой музыки не любил, но все равно зашел. Покинув заведение часом позже, он не узнал ничего нового. Имитация декора Сандры Шен, зал со стоячими местами, переполненные пепельницы, заваленные использованными салфетками столики, полупустые подносы да бутылки из-под пива «Жираф». С кухни тянуло готовкой, под красной неоновой вывеской «Живая музыка всю ночь» непритязательная парочка музыкантов без устали бибопила ремиксы сентиментальных хитов прошлого года. В туалет было не протолкнуться, оттуда все время кто-то выходил. Вик прислонился к барной стойке, послушал джаз и покачал головой, потом резко развернулся на пятках и протолкался к двери. Если тут что-то и творится, то он не понял, что именно. Он взял рикшу назад в город и попросил девушку притормозить рядом с детективным агентством в верхнем городе на перекрестке Юнимент и По, где работал Лэнс Эшман. Миновала полночь. Влажный ветер носил по опустевшим мостовым обрывки бумаги. На втором этаже горело одно из окошек. По ту сторону жалюзи двигались силуэты. Несложно было вообразить, как Эшман там пьет ром и методично расхаживает по кабинету, втискивая Вика в схему некоего злодеяния, о котором сам Вик ни слухом, ни духом. Что забыла полиция зоны в кафе «Прибой»? Может, подельники Поли Дорадо из ЗВК там проворачивают свои операции с артефактами? Но зачем тогда притягивать к этому делу за уши Вика Сиротонина? Поли тронуть боятся, супчики. «Эй, дядя!» — напомнила ему рикша. «Ты лошадку нанял, чтоб скакала?» «Так скачи», — сказал Вик. «Ты же знаешь, если долго стою, блевать начинаю. Людям это не нравится». «Извини», — сказал Вик. «Жизнь слишком короткая для извинений, милок». Вик слез с рикши на краю поросшей бурьяном парковки в нескольких кварталах от своего дома в Саут-Энде, затем направился домой в обход. Хвоста не засек, но, войдя в подъезд, понял, что обманывать возможных преследователей было незачем. Для него оставили пакет. Вскрыв его, Вик обнаружил маленький блокнот в кожаном переплете. На обложке была нарисована рука с букетом цветов. Хотя цветки все росли из одного стебля и были одной формы, расцветка их различалась. Он подумал было, что это Эдит Бонавентура нашла дневник отца и передала Вику. Но почерк не принадлежал Эмилю. А первая фраза гласила: «В смятении ли я, когда вспоминаю или пытаюсь вспомнить пору, предшествующую детству?» Сиротонин раздраженно воззрился на эти слова, затем поднялся наверх к себе в квартиру, но света включать не стал, а подошел к окну в темноте и выглянул на улицу. В 10-20 ярдах на другой стороне улицы кто-то стоял и смотрел на него. Это была женщина из бара Лив Хьюлы. Лицо ее отбеливал свет газоразрядных ламп и обрамлял воротник меховой куртки. Когда Вик распахнул окно и позвал, ее уже и след простыл. И несколькими часами позже, на другом конце города, человек, похожий на Эйнштейна, вошел в бунгало своей покойной жены на берегу моря. Входная дверь, просоленная брызгами, иногда заклинивала, даже если на нее приналечь. По линолеуму в коридорах скрипел песок. Не включая свет, Эшман остановился и позволил глазам привыкнуть к слабым отблескам, которые море отбрасывало здесь на любую поверхность. Он осторожно прошел на кухню, вытер окно и посмотрел на океан. — Ты как там? — сказал голос мертвой жены. — Видишь, вон тот корабль. Кухня пустого дома, пустые чашки, пустые полки, слой пыли и песка повсюду, тонкий и грязный. Эшман набрал теплой воды из-под крана в пригоршню и омыл ею лицо. Затем спустился в прихожую и снял с вешалки плащ. Пока он одевался, голос мертвой жены спросил: «Ты видишь тот же корабль, что и я? Вон те огни справа от пойнта». При жизни она то и дело задавала ему такие вопросы: стоял ли он рядом или лежал в постели с другой через полгорода от нее. Она почему-то никогда не доверяла своим глазам. «Вижу корабль, вижу», — заверил он ее. «Это просто корабль. А теперь иди спать». Умиротворенный неожиданно всплывшим с недоступного дотоле уровня памяти фрагментом разговора, он сел, расстегнул ворот рубашки и связался с ассистенткой, которая сказала: «Надеюсь, у тебя для меня хорошие новости, потому что со вчерашнего дня дела идут наперекосяк». Он знал, что утверждение это двусмысленно, ну и пусть, — подумал он. После налета на клуб «Семирамида» они поругались в машине. «Я не хотел перестрелки», — сообщил он ей тогда. «Придется теперь извиняться перед Полли. Полли — жестокий подонок. И все же перестрелка — не мой способ решать проблемы. Ничего не нашли и пропалили им стену. Разве же это работа? Детей перепугали. Проблема с Дерадом — та, что он не меняется. Он никогда не поумнеет достаточно, чтобы измениться к лучшему для себя». И не поглупеет. Достаточно, чтобы измениться к лучшему для нас. Такой уж он, Поле. Он коснулся ее руки. «И не гони так», — попросил он. «Не хочу терять эту отличную машину. Не хочу никому причинять вреда». Она уставилась перед собой и чуть прибавила скорость. В Манитауне сновали рикши и пешеходы. Кадиллак то выныривал из раннего вечернего потока движения, то застревал в нем. «Остановка! Вперед! Остановка! Вперед!» Эшману стало не по себе. «Это не дети были», — сказала ассистентка. «Я понимаю твои чувства, ты рассержена». Налет на клуб Семирамиды не принес ничего нового. Он ничего и не ожидал. В конце концов, кто бы стал прятать запрещенный артефакт в задней комнате клуба? Даже Поли Дерат не станет. Сам не понимаю, почему Эшман с тех пор то и дело возвращался к кафе «Прибой», повторяя про себя: «Там все начинается». Если у тебя нет объяснений, присмотрись к этому месту внимательнее. Вечером он проследил своих големов Бибопа до точки, где они в буквальном смысле сдали в сторону и исчезли, в тесном переулке центра Саудади. Чистый трюк, словно шулерский. Один из десяти чуть подзадержался, видимо, собираясь поискать себе ночлег. «Это что-то да означает», — говорил Эшман ассистентке. 10% не такие слабаки. Они чего-то хотят. Артефакты ли это вообще в привычной нам трактовке?» Она отвечала, что все эти наблюдения, где только подтвердили уже известное. Эшман пожал плечами. 3 часа утра, — сказал он. «Не понимаю, зачем ты тратишь свое время на болтовню старпера вроде меня?» «Потому что сегодня вечером, через полчаса после вашего ухода, в кафе «Прибой» заявился Вик Серотонин. Я с тех пор вам пыталась дозвониться».